Только одна загвоздка. Как она напечатала записку на веротипе? Грег допросил свидетелей. Лина не покидала кафе, пока Луи сам оттуда не ушел, вместе с ним унося в кармане бумажку. Что из этого следует? Не могла же она сложить машинку вчетверо? Луи взглянул вниз, на церковь. Кажется, кюре удалось войти. Он медленно спустился туда, где собрались люди, и тронул Севрана за плечо. Нужно узнать, что случилось с Диего. Узнать, что произошло в поезде на обратном пути 12 лет тому назад между Парижем и Кемпером. Севран нахмурился, вопрос ему не понравился. И потом он уже все забыл, это было так давно. Не понимаю, при чем тут это? Разве не понятно, что тут любовная история? Сказал он, кивнув в сторону церкви. Вы что, не слышите, как этот дурачок Жан ревет белугой? Слышу, и тем не менее. Это была особенная поездка, настаивал Луи. Вспомните. Ваш друг Марсель Тома недавно умер. Вы на несколько дней задержались в Париже из-за следствия. Подумайте, это важно. Может, Диего увидел кого-то в поезде? Приятеля? Любовника Лины? Несколько минут Севран размышлял, опустив голову. «Ну да», — сказал он, — «мы кое-кого встретили. Я заметил его только по приезде. Мы с Диего сидели порознь. Но этот человек часто разъезжает, тут нет ничего необычного. Он едва знал Лину. Они встречались здесь, когда она с мужем приезжала в отпуск. Это все, можете мне поверить». «Этот человек знал о случившемся?» «Думаю, да. Об этом писали в газетах». «Может быть, этот человек казался чересчур довольным, что не вязалось со случившимся? Может, Диего заметил это со своего места? Где он сидел?» «В конце вагона. Человек неподалеку от него, а я впереди, в четырехместном. Я не видел их до конца поездки и не знаю, о чем они могли говорить». «Это правда, что Диего изменился?» — Да, на следующий день, — подтвердил Севран. — Я думал, что виной всему это трагедия. А поскольку его настроение не менялось, я решил, что он получил плохие вести из Испании. У него много родственников, которые не всегда ладят. Но, в конце концов, все это совершенно бессмысленно.